Час второй. Как-то в школе устроили осмотр. У крикуна обнаружили на шее медный крестик, а в рубашке в шее. Крестик выбросили, а рубашку поручили постирать одному из членов родительского совета. При стирке рубашка развалилась. Собрался педагогический совет и постановил выдать крикуну ордер на покупку рубашки. «Смотри», — сказали ему, — «помни о том, какую заботу о тебе проявляет государство, и учись как следует». А его уговаривать учиться не надо было. Учился он так, что родители примерных учеников стали испытывать тревогу. Когда научная комиссия, выяснявшая профессиональные перспективы учеников, зачислила крикуна в ткачи, он быстрее всех продевал нитку через дырочки, родители несколько успокоились, но науку эту отменили. Крикун был хорошим товарищем. Его любили даже отличники, так как он не мешал им быть отличниками и сам не стремился к этому, а взрослые позаботились о том, чтобы он им не стал. Только однажды учитель математики взбунтовался и заявил, что такие головы появляются раз в 100 лет, одна на миллион. Но учитель был под подозрением, которое, разумеется, подтвердилось, и крикуну за это снизили отметки. Его некому было защищать, и он научился драться. За ним некому было смотреть, и он перепробовал все кружки. У него не было дома, и он проводил время в чужих домах, и видел все. Как-то раз его пригласил к себе домой сосед по парте, красивый, воспитанный мальчик, к которому на «вы» обращался даже сам директор школы, а наставник молодежи лично провожал до дому, чтобы оградить от хулиганов. Крикун был ошеломлен большим числом комнат в квартире соседа и обилием непонятных красивых вещей. «У нас в деревне, — сказал он, — одна изба и годенька, а народу у них ребят 6, остальные разъехались, старики не в счет, весело жили, когда хлеб хватал, конечно». Красивая мама соседа угостила крикуна пирожным. «А что это?» — спросил крикун. «Пирожное», — сказала мама. «Неужели ты никогда еще не пробовал пирожное? Попробуй, попробуй». Крикун попробовал, и кусок застрял в горле. «Не нравится?» — спросила мама. «Нет», — сказал крикун. «Моя мама с рассвета до ночи работает, как вол, а нам лишь хлеба досыта поесть не дает». «Это провокация», — сказал папа соседа. «Я бы хотел дружить с тобой», — сказал сосед, — «но папа запретил». «А как же равенство?» — спросил крикун. «Мы против уравниловки», — сказал сосед и пересел на другую парту. Место рядом с крикуном осталось свободным. После уроков его позвали к директору. Перед директором на столе лежал финский нож. «Вот он, бандит», — сказал наставник молодежи. «Этот нож нашли в кармане его пальто. Он связан с бандитской шайкой». «Это не мой нож. У меня нет пальто», — хотел сказать крикун, но промолчал. Он понял, что говорить бесполезно. И его исключили из школы и потребовали направить в колонию малолетних преступников. Но вскоре арестовали папу соседа, а заодно и наставника молодежи. Ученикам объяснили, что они оказались врагами народа, и что это они подстроили исключение крикуна из школы. Но крикун не поверил никому. Много лет спустя он встретил соседа в солидном чине. «У нас, как вам должно быть известно, — сказал сосед, не ожидая вопроса, — дети за родителей не отвечают». «Допустим, — сказал Крикун, — но родители должны испытывать ответственность за детей, если хотят, чтобы было кому за них отомстить».